Глава четвертая. Как ни странно, ночь прошла достаточно спокойно. Во всяком случае, нас никто не попытался сожрать или превратить во что-нибудь тихое, но неживое. Вокруг было настолько спокойно, что я под утро даже достаточно крепко уснул, хотя всю первую половину ночи проворочился на твердых камнях. Мне снилась школа ловчих. Место, где я провел несколько не самых плохих лет жизни, и где я встретил тех немногих людей, которые стали мне, если не кровными родственниками, то близкими друзьями. Точнее, это даже и дружбы-то назвать сложно. Они просто такие же, как и я. Мы с ними одной крови. Мы братья. Все предыдущие дни я старался не вспоминать о них, потому что стоило мне подумать о Говарде или о ком-то из мастеров ловчих, как в сердце ледяной змеей вползала непонятная тревога. Это было странно, так как мы все давно привыкли, что жизнь каждого из нас может оборваться в любой момент. Твари изнанки с каждым днем становились все сильнее, все хитрее, да и численность их возрастала с какой-то пугающей скоростью. Поэтому все упоминания о своих я старался оставлять на уровне рациональности. Услышал, проанализировал, отложил. Никаких сантиментов, никаких усложняющих существование эмоций. Все странные события, которые произошли со мной в последние дни, как-то слегка вытеснили тревогу. Но сейчас, когда слияние двух наших личностей, Костика Хромцова и Ловчего Косты, практически завершилось, она снова набросилась на меня и не давала покоя. Почему? Но почему Говард отправил меня в подземелье именно сейчас, не дожидаясь спокойного сезона? К чему он стремился? Какими мыслями руководствовался? Я слишком хорошо знал главу школы ловчих, чтобы предположить, будто бы он поддался каким-то эмоциям или принял необдуманные решения. Нет. Наверняка для такого шага были более чем веские причины. Осталось понять, какие именно. Сон был странным, тревожным. Говард и еще несколько мастеров ловчих, которых я хорошо помнил по годам обучения и последующей работе, пробирались через какие-то туманные джунгли и гибли один за другим. Кто в страшных когтях неведомых тварей, кто от жуткого яда неизвестных растений, кто от дротиков, пущенных чьей-то невидимой рукой. Я всем сердцем рвался туда и не мог докричаться, хотя видел, что рядом есть безопасная тропа. Как же это страшно — видеть выход и быть не в состоянии указать на него тем, кто в нем так нуждается. Проснулся я совершенно измученным и абсолютно не отдохнувшим. И тут же наткнулся на внимательный взгляд Штрихи и Лины. Они молча смотрели на меня, словно ожидая каких-то объяснений. «Ты стонал во сне?» — негромко проговорила девчонка. «И все время рвался кому-то помочь». «Мы пробовали тебя разбудить», — присоединился к ней Григор. «Но у нас не получилось. Ты словно был в каком-то трансе. Ты увидел что-то дурное?» Я потер руками лицо и попытался прогнать сдавившую сердце тяжесть. В конце концов, это всего лишь сон. И что с того, что я почти уверен в том, что видение было пророческим? Я не предсказатель. Раньше вещами с нами не увлекался. Так что вполне возможно, что это самые обычные последствия стресса и усталости. «Ты стараешься загнать вглубь дурные предзнаменования», — неожиданно проницательно сказал Штрих и быстро переглянулся с Линой. «Это неправильно, Коста. Чтобы выполнить свой долг, ты должен быть свободен от груза прошлого и от тяжести сомнений». «Вот только прорицателей из меня делать не надо!» — хмуро буркнул я. «К тому же я надеюсь, что это просто кошмар, который привиделся мне из-за усталости». «Григор прав», — неожиданно поддержала Штриху Лина. «Но я был настолько взбаламучен сном, что даже не обратил внимания на то, что мои спутники общаются без малейшего налета былой неприязни». «Будет лучше, если ты поделишься с нами своим кошмаром». «Мне снились мои братья ловчие». Абсолютно неожиданно для самого себя вдруг сказал я. Они шли через какой-то лес, в котором все заволокло туманом, как в стылой топе, даже, пожалуй, гуще. Они... Тут я сглотнул и откашлялся. Они все гибли. Кто от чего? Но в живых никого не осталось. Я снова прочистил горло. Совсем никого. И самое ужасное то, что совсем рядом с ними была безопасная тропа. но они ее не видели. Я им кричал, но меня никто не услышал. «Возможно, ты увидел вероятное будущее», — задумчиво проговорил Григор. «Может быть, подземелья показали тебе то, что может случиться, если ты не справишься со своей задачей?» «С чего ты так решил? А может, они показали мне то, что случится в любом случае, независимо от успеха моего похода? Ты знаешь, сколько тварей успело просочиться в Лавернею за это время? И что это за существа? Рядом с некоторыми из них твои дальние родственнички, вампиры, просто безобидные дети. А нас? Нас осталось всего 11. Школа закрыта, потому что некому учить новых ловчих. Каждый из нас занят борьбой с тварями изнанки. А сейчас еще и я ушел непонятно куда. И, может быть, именно моего меча и не хватает братьям в нужный момент». «Не кричи», — негромко сказала Лина и положила руку мне на локоть. «Не привлекай ненужного внимания. Знаешь, ловчий?» Что она хотела сказать, я так и не успел узнать, так как сквозь еще не до конца развеявшийся сонный дурман почувствовал до боли знакомый запах. Его невозможно спутать ни с каким другим. Его узнаешь мгновенно. Это запах переродившегося. Невероятная смесь горечи прелых листьев и сырой земли, удушливый аромат гнили, сладковатый запах крови. Именно этот коктейль я уловил, стремительно вскакивая на ноги. «В сторону!» — рявкнул я, уже не таясь. «Вы мне сейчас только помешаете. Идите к реке и найдите место, где можно переправиться. Я к вам присоединюсь». Говоря это, я быстро и внимательно осматривал поверхность небольшого пятачка, на котором мы остановились. Нужно было убедиться, что на песке нет камней или чего-то иного, обо что я могу споткнуться во время боя. А то, что столкновение неизбежно, было ясно по все усиливающейся вони. Это в городах можно встретить переродившихся исключительно высшего, так сказать, уровня. Тех, в ком уже появился, пусть странный и порой извращенный, но разум. Большинство же молодых переродившихся обладало лишь зачатками интеллекта. Но этот недостаток с лихвой компенсировался физической силой, звериной ловкостью и нечувствительностью к боли. Каким образом среди них потом возникают те, кто получает шанс на дальнейшее разумное существование, я не знаю. Никогда как-то этим не интересовался. Да и сейчас мне вот совершенно не до нюансов иерархии переродившихся. «Я могу помочь», — вскинулся Григор. «Вдвоем у нас больше шансов». «Ты когда-нибудь сражался с переродившимися?» «Нет, но...» «Тогда беги к реке!» Я быстро взглянул на недовольного Штриху. «И сам погибнешь, и мне лишний груз на душу взвалишь. Лина, тащи его к реке и ждите меня возле места, где можно перейти». «Мы можем пойти все втроем». Лина смотрела на меня с удивлением. «Мы наверняка оторвемся от них». «Он не может уйти», — помолчав, ответил вместо меня Григор, делая первый шаг в сторону берега. «Он ловчий». «И что?» Лина все еще пыталась уговорить меня. Хорошо, хоть за руку не хватало. «Ты не понимаешь». С неожиданной грустью ответил Григор. «Это его долг, его жизнь. Он же ловчий. Смысл их существования — борьба с тварями изнанки. Он просто физически не может уйти, зная, что оставляет их за спиной. Чувство невыполненного долга просто убьет его меньше, чем за неделю». Я был искренне признателен Штрихе за то, что он смог так четко и, главное, доступно объяснить девчонке суть проблемы. Это действительно было так. Когда рядом с ловчим оказывалась тварь изнанки, он должен был ее уничтожить. Это было вбито в нас на уровне подсознания. Любой ловчий в таких случаях действовал на рефлексах, особенно когда дело касалось очевидных случаев. Штриху я не убил сразу, видимо, потому что в нем, помимо следа изнанки, было много другого, непонятного, не такого опасного. А те, кто приближался к нам и вот-вот должен был появиться из-за скального выступа, были чистым злом, прямо-таки концентрированным. Уже не глядя на спутников, я повел плечами, разминая мышцы. Несколько раз присел и подпрыгнул, проверяя, не мешает ли что-нибудь, и досадливо вздохнул, заметив, что отросшая челка падает на глаза, а привычный кожаный шнурок куда-то делся. Наверное, выронил, когда возле ведьминого котла в пыли валялся. «Держи». Григор кинул мне неширокую кожаную ленту, которой я тут же перевязал лоб. «Потом вернешь. Мы ждем тебя у реки. И не вздумай тут задерживаться». Я не ответил, а лишь махнул рукой. Мол, давайте, уходите быстрее. Мне было не до них. потому что переродившиеся были уже совсем близко. Они явно выжидали удобного момента для нападения. Я выхватил меч, рассыпавший вокруг тысячи золотых искр, а в другую руку, словно сам собою, скользнул Марио. «Эх, разомнемся!» — с предвкушением шепнул Стилет. «А то засиделись совсем!» Я не стал говорить, что совершенно не против был бы продолжить скучное путешествие, но не успел. Из-за скалы выпрыгнула первая пара переродившихся. Они были крупными, но, несмотря на размеры, ловкими и очень, я бы даже сказал, слишком быстрыми. Не знаю, кого они ожидали здесь обнаружить, но, увидев сверкающий меч, монстры на секунду притормозили. И это промедление стоило им обоим их противоестественной псевдожизни. На мое счастье, место, где мы остановились на ночевку, было ограждено скалами с трех сторон, и лишь с четвертой была более или менее приличная тропа, по которой сейчас и пытались пройти нападающие. Дорожка, по которой ушли Лина и Григор, была для переродившихся слишком узкой, они там просто не протиснулись бы. Следующие полчаса слились для меня в одну сплошную череду прыжков, наклонов, поворотов, выпадов, стремительно сменяющих друг друга. Оружие не просто стало продолжением моей руки. Оно было мной, а я им. Не было отдельного меча, отдельного стилета, отдельного человека. Был мастер ловчий, который живым вихрем носился по небольшой площадке, уворачиваясь от желтых, покрытых трупным ядом когтей, кулаков, способных раскрошить камень, оскаленных пастей. Кровь бурлила, в душе гремела какая-то яростная песня, но даже силы ловчего, находящегося в боевом трансе, не бесконечной. И когда я понял, что из-за скалы больше никто не выскакивает, я молча опустился на одно колено, чувствуя, как накатывает нечеловеческая усталость. Довольный Марио тихонько урчал, как сытый кот, объевшийся сметаной. А мне хотелось только одного — лечь и хотя бы на пару минут расслабить сведенные судорогой мышцы. «Бери его и потащили», — услышал я вдруг и почувствовал, как кто-то меня подхватил под мышки, а кто-то за ноги. Несколько минут быстрого бега, и меня достаточно аккуратно опустили на восхитительно прохладный песок. Я со стоном повернулся и с трудом сфокусировал взгляд на медленно набегающих на берег волнах. Если бы я не видел собственными глазами, я никогда не поверил бы, что один человек может выстоять против полутора десятков свежих муэртос и уцелеть. Негромко проговорил Григор, помогая мне стянуть с ног перепачканные сапоги. «Это было красиво, ловчий», — присоединилась к нему Лина. «Пожалуй, я погорячилась тогда вначале. Но вымыться тебе все же надо, а то вонь от тебя жуткая». Я не стал спорить, и, сбросив одежду, не обращая ни малейшего внимания на фыркнувшую девчонку, зашел по колено в воду и тщательно смыл все следы битвы. Заодно оглядел себя и пришел к выводу, что мне повезло. Десяток кровоподтеков и несколько ссадин можно было не считать за травмы. Для такого боя это вообще ни о чем. Выйдя на берег и натянув запасную рубашку и сменные штаны, я разложил на камнях одежду и с наслаждением растянулся на прохладном песке. «Кто-нибудь знает, что там, на том берегу?» Не открывая глаз, поинтересовался я. Время шло, и я чувствовал, что силы постепенно возвращаются. Но до состояния не то что хорошо, а даже более или менее нормально, было еще очень далеко. Надеюсь, никто больше не захочет познакомиться с нами поближе, и у меня есть шанс прийти в себя в спокойном режиме. Насколько я в курсе, там нам нужно будет перевалить через небольшую скальную гряду, невысокую такую. Раздался голос Лины совсем близко, и я понял, что она по-прежнему сидит рядом со мной. Почему-то от этой мысли стало чуточку теплее на сердце, хотя я все еще не рискнул бы поворачиваться к ученице Карла спиной. Просто, на всякий случай. «А потом там будет небольшой лесок», — продолжила девчонка, но я ее перебил. «Да ладно! Какой может быть лес под землей?» «Наверное, такой же, как скалы, реки и все остальное». Насмешливый голос Григора звучал относительно издалека. Видимо, Штриха пошел к воде посмотреть, где можно переправиться. «А после леса?» Я постарался представить себе подземный лес, не смог и просто махнул на это дело рукой. «Если он там есть...» Я его все равно увижу. «Потом будут ворота на второй уровень», — проговорила Лина каким-то напряженным голосом. И я с трудом приоткрыл один глаз. Девчонка сидела на песке совсем близко и хмуро смотрела на неширокую, но явно достаточно глубокую речку. И я чувствовал, что она хочет что-то сказать, но то ли не решается, то ли сама еще не уверена в своих действиях. «Я пойду с тобой и дальше», — заявила наконец Лина и с вызовом посмотрела на меня. «Даже если ты не согласишься, я все равно пойду». «Ты готова нарушить приказ Карла? Он же вроде велел тебе следовать за мной тайно». «У меня карт-бланш», — неожиданно сообщила девчонка. «Карло сказал, что если ситуация изменится, я могу быть с тобой рядом. Явно, не прячусь». «О как!» Я даже не нашелся, что ответить. При этом, как ни странно, совершенно не чувствовал злости или раздражения из-за принятого Линой решения. Пожалуй, я был даже рад этому. Внезапно растаял ледяной комок, который поселился где-то в глубине сердца. «Вот и хорошо», — неожиданно поддержала ее Штриха. «Втроем веселее и спокойнее». «Вместе весело шагать по просторам», — пробормотал я строчку из детской песенки, но ни Григор, ни Лина не улыбнулись. Вот что значит «разные миры». Отлежавшись с полчасика, я почувствовал, что готов к форсированию водной преграды в виде речки, в которой, хочется верить, никто особо хищный не водится. «Как перебираться будем?» — бодро поинтересовался я после того, как сживал очередной паёк из купленных перед этим походом. Предлагал Лине, но она отказалась, сказав, что недавно поела. И я на всякий случай не стал уточнять, что и где. Захотела бы, сама бы рассказала, а так у каждого свои секреты. Григор же объяснил, что планирует перекусить в лесу. Говорят, там водятся хищники. Тут я слегка насторожился, так как слово «хищники» как-то не срасталось в моем восприятии со словами «небольшой лесок». Впрочем, чем дальше, тем больше я привыкал к тому, что проблемы нужно решать исключительно по мере их поступления, иначе никаких нервов не хватит. Поднявшись с песка и покряхтывая, словно столетний дед, я сделал несколько несложных упражнений, чтобы вернуть телу хоть какую-то подвижность, и направился к берегу. Все последние события настоятельно намекали на то, что простых преград в подземельях желаний не наблюдалось от слова «абсолютно». Видимо, это не было заложено в программе. Следовательно, возникает логичный вопрос. Что приготовила нам река? Скажу сразу, что мысль перебраться на другой берег вплавь меня даже не посетила. Потому что надо быть совсем ненормальным, чтобы сунуться в незнакомую реку без малейших шансов уцелеть в случае чего. А в том, что этот самый случай не заставит себя ждать, я почему-то даже не сомневался. «Какие будут предложения?» — спросил я у своих спутников, ибо у меня никаких идей не было. «Плот тут сделать не из чего. Летать мы не умеем. Лодку, боюсь, нам тоже никто не приготовил. Переправу вплавь не предлагать». «Да уж, понятное дело», — хмыкнул Григор, и в реке, словно в ответ на его слова, кто-то звучно плюхнулся, подняв немаленькие такие волны. По моим прикидкам, был этот обитатель речки размером с крупного крокодила. «Лина, идти этим путем предложила ты». Я повернулся к девчонке. «Может, у тебя и идеи, как нам перебраться на другой берег, есть?» «Если бы ты сразу спросил меня, а не упражнялся бы тут в остроумии, я давно сказала бы, что немного левее есть старый мост. Он довольно дряхлый, но пройти по нему вполне можно. Во всяком случае, так мне сказал Карло. А он всегда говорит только то, в чем уверен». «А далеко до него идти? Я почему спрашиваю? Именно оттуда пришли переродившиеся. И не факт, что там больше нет никаких сюрпризов. Идти туда за скальный выступ почему-то отчаянно не хотелось». «Рядом, 500 метров». Не глядя на меня, ответила Лина. «Если быстро соберемся, то через полчаса уже на том берегу будем». «Тогда надо идти», — решительно поднялся присевший рядом со мной на песок Григор. «Чем быстрее доберемся до входа на второй уровень, тем лучше. Думаю, со мной все согласны». Никто ничего не ответил, потому что чего говорить, когда и так все ясно и понятно. Вся площадка перед поворотом была завалена телами переродившихся и залита зеленоватой жижей, заменявшей им кровь. Идти приходилось буквально по трупам, которые разлагались прямо на глазах. Ну и пахли, соответственно. От резкого отвратительного запаха начинали слезиться глаза. Поэтому за скальный выступ я завернул уже не с опаской, а с некоторым облегчением. Тут хотя бы воняло не так сильно. Как ни странно, никто нас там не поджидал. Скорее всего, все, кто по какой-то причине выбрал это место для обитания, свалили подальше при виде отряда переродившихся. Этим тварям без разницы, кого жрать, своих или чужих. Пока местные жители не опомнились, мы быстренько спустились по неровным выступам, отдаленно напоминающим ступеньки, и, обогнув очередную кучу камней, увидели перекинутый через реку мост. Во всяком случае, когда-то это был именно он. А сейчас от переправы осталось несколько почерневших столбов, на которых каким-то чудом держались доски. Ни о каких перилах даже речи не было. Берег был на первый взгляд совершенно пустым, что в свете последних событий не могло не радовать. Я подошел к мосту и осторожно пнул носком сапога ближайший столб. Дерево отозвалось печальным скрипом и каким-то подозрительным потрескиванием. Я хотел было попробовать столб на прочность, пошатав его, но потом передумал. А вдруг каждое потрясение делает хлипкий мост еще более ненадежным? «Какой-то он не очень прочный на вид», — задумчиво проговорил Штриха, выражая общее мнение. «Ко мне какие претензии?» Тем не менее моментально завелась Лина. «Мост есть? Есть. Доски есть? Есть. Чего вам еще надо?» «Ничего». Григор успокаивающе поднял руки. «Это просто мысли вслух». «Вот и держи свои мысли при себе», — проворчала девчонка. «Нормальный мост. Старый просто». Первым переходить вызвался Штриха. Но прежде чем он ступил на мост, я достал из рюкзака веревку и обвязал его вокруг пояса. «Если доски под тобой проломятся, мы сможем тебя вытащить, даже если ты ударишься и потеряешь сознание», — объяснил я ему свои действия. «Уж больно тут живность в воде крупная». «Спасибо», — очень серьезно поблагодарил Григор. «Я как-то об этом не подумал». Лина ничего не сказала, но за веревку взялась вместе со мной и не отрывала внимательного взгляда от легко вспрыгнувшего на первый потемневший столб Штрихи. Григор постоял, примериваясь, потом аккуратно шагнул на громко скрипнувшую доску, которая отчетливо хрустнула, но не сломалась. Балансируя, Штриха пробежал до следующего столба. Потом еще и еще, и через какие-то пару минут спрыгнул на песок в противоположного берега. Повернувшись к нам, он широко улыбнулся, и я вдруг понял, что его клыки меня уже совершенно не напрягают. Григор быстро отвязал веревку от пояса, и я вытащил ее на свою сторону. «Теперь ты». Я кивнул девчонке, и она, не споря, легко забралась на столб. Я еле успел обвязать веревкой тонкую талию. Лина сделала проще и вообще не стала вставать на подозрительно потрескивающие доски. Она легко, словно горная коза, перепрыгивала с одного скрипящего столба на другой, таким образом добравшись до другого берега даже быстрее Григора. Штриха махнул мне рукой, чтобы я не спешил, и, взяв веревку, крепко схватился за нее, намотав на кулак. Я решил не выпендриваться и плотно обвязал себя вокруг пояса. Стать ужином для обитающих в реке тварей мне совершенно не улыбалось. Первый же столб, на который я встал, продемонстрировал недовольство тем, что по нему шастают все, кому не лень, и накренился так, что я едва не съехал обратно на берег. В последний миг успел перескочить на соседний, который хоть и покачнулся, но устоял. Чувствуя себя канатоходцем, я, помогая себе расставленными в стороны руками, аккуратно прошел по неожиданно скользким доскам. Было крайне неприятно чувствовать, как они буквально разъезжаются под ногами, так и норовя скинуть меня в воду. Мне оставалось пройти еще чуть меньше половины, когда лица стоявших на берегу спутников изменились. На них явственно проступила тревога, вскоре сменившиеся откровенным страхом. Запретив себе оглядываться, я прибавил скорости, спиной ощущая чье-то приближение. Вряд ли этот кто-то просто решил пожелать мне доброго пути и отменного здоровья, а раз так, то и встречаться нам с ним ни к чему. Я напряг так и не успевшие отдохнуть мышцы и совершил один из лучших прыжков в своей жизни. Столб, от которого я оттолкнулся, обиженно крякнул и начал заваливаться в сторону. Я же, постаравшись не расшибиться об воду, рухнул в реку и тут же, как сумасшедший, погреб к недалекому берегу. К счастью, мне помогали Григор и Лина, изо всех сил тянувшие меня к себе. Почувствовав под руками твердое дно, я пулей вылетел на берег как раз в тот момент, когда за моей спиной клацнули явно немаленькие челюсти. К счастью, в пасть к неведомому хищнику попала только вода и прибрежная трава, потому как я вместе с девчонкой и Штрихой уже откатился в ближайшие кусты. Обернувшись, я заметил лишь здоровенный темно-зеленый хвост, обиженно хлестнувший по воде и поднявший целый фонтан брызг. «Ну и страхолюдина за тобой гналась!» — воскликнула Лина. «Пасть вот такая!» Она широко развела руки, показывая размер этой самой пасти. «Зубы вот такие! Много-много!» «Зверюга просто не ожидала, что ты сиганешь в воду!» Похлопывая меня по плечу, сказал Григор. «Вот и потеряла пару секунд, а тебе их и хватило. Хорошо, что оглядываться не стал, тогда мог и не успеть». «Что за тварь-то хоть?» Я стянул с себя куртку и пытался хоть как-то ее отжать. Получалось откровенно плохо. А еще одной смены одежды у меня не было. «Да кто ж ее знает?» Успокоившаяся Лина присела рядом. «Ушла, и слава всем богам». Она еще что-то говорила, но я ее не слышал, потому что в состоянии полнейшего обалдения смотрел на темнеющую впереди стену деревьев. «Небольшой лесочек? Серьезно?»